Автоинспекция, во всяком случае, придерживается именно этого мнения. Кстати, если вы замолвите за меня слово, я позволю вам воспользоваться моей стенограммой. Иначе у меня отберут права. Вспомнив о своих отношениях с автоинспекцией, он опять выходит из себя. Виноват этот кретин с его проклятым Рено. Я могу рассчитывать на ваше содействие? Не дожидаясь моего согласия, он направляется к дверям. Я следую за ним. В коридоре он берет меня под руку, как доброго приятеля. Я сегодня же перешлю вам эту стенограмму, но в запечатанном конверте. Обещайте мне, что вы ее прочтете только после того, как получите результаты дактилоскопической экспертизы. Он крепко сжимает мой локоть, и у меня такое ощущение, что все это он говорит лишь для того, чтобы усыпить мою бдительность, а сам ведет меня, чтобы заточить навеки в больничных стенах. Григорашу потребовалось всего 30 минут, чтобы снять у Лукреции Будеску отпечатки пальцев и слечить их с отпечатками, оставленными на ампуле, найденной в мансарде Кристиана Лукача. Телефон зазвонил что-то около половины первого, как раз во время очередной взбучки, которую мне задал Павары по поводу моего безобразного, как он считает, отношения к Лили. Я поднимаю трубку и слышу негромкий голос Григораша. «Все ты сделал правильно, Ливию. Да только вот он горестно вздыхает, и эта пауза выводит меня из себя. Ну же, ну, скажи, наконец, хоть что-нибудь». «Спокойно, старик, спокойно. Я просто хотел тебе сообщить, что не нашел ничего общего между отпечатками пальцев Лукреции Будеску и теми, что на ампуле. Хотя доктор Титус Спиридон и предупреждал меня о возможности именно такого результата экспертизы, я все же не в состоянии в это поверить. Ты уверен?» Григораш, оскорбленный в своих лучших чувствах, ставит меня на место. «Если ты мне не доверяешь, обратись в другую фирму». «Погоди, погоди, не обижайся. Пытаюсь я загладить твою бестактность. Но ведь ты этим разрушил всю мою конструкцию. Ладно, тут у меня еще кое-какая работа, а потом я зайду к тебе. Может, сочиним что-нибудь новенькое?» Повары понимает значение всего того, что сообщил мне Григораш, и не мешает все спокойно переварить. Так. Стало быть, эксперимент был осуществлен по всем правилам, но в результате я не только не получил необходимого мне последнего и решающего доказательства виновности Лукреции Будеску, но и все прежние мои умозаключения пошли прахом. Если бы у меня сейчас был в руках конверт со стенограммой Титуса Спиридона, я бы его тотчас же вскрыл и, может быть, успокоился. Но его у меня нет. Чтобы окончательно исключить Лукрецию Будеску из числа подозреваемых в убийстве, мне надо ответить по меньшей мере на два вопроса. Первый, как следует толковать признание, сделанное ею в состоянии бреда. Второй, кто оставил отпечатки своих пальцев на ампуле с морфием. Если на первый вопрос я еще надеюсь получить ответ с помощью доктора Спиридона, то чтобы ответить на второй, мне придется все начать сначала и снова биться над бесчисленными предположениями и гипотезами. После короткого размышления я прихожу к выводу, что не так-то уж страшен черт, как его малюют. Я перебираю в уме всех лиц, составляющих ближайшее окружение Кристиана Лукача, которые были в курсе не только его болезни, но и того, что во время приступов он прибегал к сильнодействующим наркотикам. Их, в общем, немного набирается. Взять хоть, к примеру, Тудора Лапаскару по кличке Виски. Двоюродный брат попросил его добыть для него ампулу с морфием. Виски утверждает, что ему не удалось достать ее. Он посетил Кристиана Лукача за час или два до самоубийства. Были ли у Паскару мотивы убивать своего двоюродного брата? И да, и нет. Или, скажем, Петронелла Ставру, особо отметим, что она учится на последнем курсе медицинского факультета. Она была возлюбленной Лукача, затем оставила его ради мужчины, который старше ее на 15 лет, женат и к тому же учитель ее бывшего возлюбленного. Она узнала от Тодора Лапаскару, что Кристиан пытается раздобыть морфий. Она признает, что у нее каким-то образом пропал шприц. Она отказалась явиться в милицию. Была ли у нее причина убрать со своего пути Кристиана Лукача? По-видимому, не малейшей. Но, с другой стороны, были ли у нее основания прийти на помощь Кристиану Лукачу и сделать ему инъекцию? Несомненно. Могло ли это привести к летальному исходу? Лишь при условии, если бы кто-нибудь ей помог затем создать видимость самоубийства. Кто бы мог ей в этом помочь?